Глава 20, в которой Фикс входит в непосредственные отношения с Филиасом Фогом. Во время вышеописанной сцены, которая могла иметь столь серьезные последствия для судьбы мистера Фога, этот джентльмен сопровождал миссис Ауду в прогулке по английским кварталам города. С тех пор, как миссис Ауда приняла его предложение проводить ее до Европы, ему приходилось заботиться обо всех мелочах, необходимых для столь далекого путешествия. Когда англичанин его склада совершает кругосветное путешествие с одним лишь саквояжем в руках, это еще куда ни шло. Но женщина, конечно, не способна проделать столь долгий путь в таких условиях. Поэтому возникла необходимость приобрести ей одежду и все нужное для путешествия. Мистер Фог выполнил эту обязанность с присущим ему спокойствием и на все извинения и протесты, смущенные такой любезностью молодой вдовы, неизменно отвечал: «Это в интересах моего путешествия. Это входит в мою программу». Сделав покупки, мистер Фог и молодая женщина вернулись в гостиницу и пообедали за роскошно сервированным столом. Затем немного уставшая миссис Ауда поднялась к себе в комнату, пожав на английский манер руку своему невозмутимому спасителю. А почтенный джентльмен на весь вечер погрузился в чтение «Таймса» и «Иллюстрейтед Лондон Ньюс». Будь он человеком, способным чему-нибудь удивляться, его, наверное, изумило бы отсутствие паспорту, который не появился к часу, положенному для отхода ко сну. Но зная, что пакетбот на Иокогаму покидает Гонконг лишь на следующий день утром, мистер Фог не придал этому большого значения. Утром на его звонок паспорту тоже не явился. Что подумал почтенный джентльмен, узнав, что его слуга вообще не вернулся в гостиницу, этого никто не может сказать. Мистер Фог ограничился тем, что взял свой саквояж, послал предупредить миссис Ауду и приказал нанять паланкин. Было еще только 8 часов. Полный прилив, которым должен был воспользоваться Карнатик, чтобы выйти в открытое море, ожидался в 9:30. Паланкин прибыл к дверям гостиницы. Мистер Фог и миссис Ауда заняли места в этом комфортабельном экипаже. Багаж следовал за ними в тележке. Через полчаса наши путешественники были уже на пристани, и там мистер Фог узнал, что Карнатик отплыл накануне. Мистер Фог, который рассчитывал найти одновременно и пакетбот, и своего слугу, не нашел ни того, ни другого. На его лице не промелькнуло и тени досады, а в ответ на тревожный взгляд миссис Ауды он только произнес: «Сударыня, это простая случайность, не больше». В эту минуту к ним приблизился какой-то человек, внимательно наблюдавший за ними издалека. То был полицейский инспектор Фикс. Он поклонился и сказал: «Сударь, вы, верно, как и я, один из пассажиров, прибывших вчера на Рангуне?» «Да», — холодно ответил мистер Фог. «Но я не имею чести, извините меня, я рассчитывал найти здесь вашего слугу». «А вы знаете, где он?» — живо спросила молодая женщина. «Как? Разве он не с вами?» — с притворным удивлением сказал Фикс. «Нет», — ответила миссис Ауда. «Он не появлялся со вчерашнего дня. Не уехал ли он без нас на Карнатике?» «Без вас, сударыня», — протянул агент. «Но простите за нескромный вопрос. Вы, стало быть, рассчитывали отплыть на этом пакетботе?» «Да, сударь». «Я тоже, сударыня. И теперь я в полном отчаянии. Карнатик закончил ремонт раньше времени и покинул Гонконг 12 часов тому назад, не предупредив никого из пассажиров, и теперь придется ждать 8 дней до следующего парохода». Говоря 8 дней, Фикс чувствовал, как его сердце колотится от радости. 8 дней! Фок задержан на 8 дней в Гонконге. За это время придет ордер на его арест. Наконец-то судьба улыбнулась представителю закона. Его словно обухом ударили по голове, когда он услышал, как Филиас Фок спокойно произнес: «Но ведь в Гонконге должны быть, мне кажется, и другие корабли, помимо «Карнатика».» И мистер Фок, предложив руку миссис Ауди, отправился к докам в поисках отплывающего судна. Ошеломленный Фикс следовал за ним. Можно было подумать, что какая-то нить привязывала его к этому человеку. Но, как видно, судьба окончательно изменила тому, кому так исправно дотоле служила. Филиас Фок в продолжении 3 часов исходил гавань вдоль и поперек. Он решил, если понадобится, зафрахтовать специальное судно до Иокогамы, но видел лишь суда, которые стояли под погрузкой или выгрузкой и, следовательно, не могли сняться с якоря. В сердце Фикса оживала надежда. Однако мистер Фок не падал духом. Он продолжал свои поиски, готовый добраться даже до Макао, как вдруг его остановил во внешней гавани какой-то моряк. «Ваша милость ищет корабль», — сказал он, снимая шляпу. «У вас есть готовый к отплытию корабль?» — спросил мистер Фок. «Да. Лоцманское судно номер 43, лучшее во всей флотилии. Хороший ход. От 8 до 9 миль. Желаете взглянуть на него?» «Да». «Ваша милость останется довольна. Ведь дело идет о морской прогулке». «Нет». «О путешествии». «О, путешествии! Возьметесь вы доставить меня в Иокогаму?» При этих словах моряк вытаращил глаза и замахал руками. «Ваша милость, изволит смеяться!» «Нет, я опоздал к отплытию Карнатика, а мне необходимо не позднее 14-го быть в Иокогаме, чтобы застать пароход на Сан-Франциско». «Очень сожалею, но это невозможно. Я вам предлагаю 100 фунтов в день и премию в 200 фунтов, если вы доставите меня вовремя». «Это серьезно?» — спросил лоцман. «Совершенно серьезно», — ответил мистер Фок. Лоцман отошел в сторону. Он смотрел на море, очевидно, борясь между желанием заработать такую громадную сумму и боязнью пуститься в столь далекий путь. Фикс смертельно волновался. В это время мистер Фок, обернувшись к миссис Ауди, спросил: «Вам не будет страшно, сударыня?» «С вами, мистер Фок, нет», — ответила молодая женщина. Лоцман вновь подошел к нашему джентльмену, вертя шапку в руках. «Ну как, лоцман?» — спросил мистер Фок. «Так вот, ваша милость», — ответил лоцман, — «я не могу рисковать ни моими людьми, ни собою, ни вами, пускаясь в такое длинное путешествие в это время года на судне водоизмещением всего в 20 тонн. К тому же мы все равно не попадем в срок, так как от Гонконга до Иокогамы 1650 миль. «Всего 1600. Ну, это одно и то же». Фикс глубоко перевел дух. «Но, — продолжал лоцман, — быть может, есть средство уладить это дело иным путем». У Фикса перехватило дыхание. «Каким?» — спросил Филиас Фок. «Отправившись к южным берегам Японии, в Нагасаки, расстояние до этого порта 1100 миль». Или даже еще лучше, в Шанхай, расположенный в 800 милях от Гонконга. В этом случае мы не будем слишком удаляться от китайских берегов, что для нас весьма выгодно, тем более что морские течения направлены здесь на север». «Лоцман», — сказал Филиас Фок, — «я должен сесть на американский пароход в Иокогаме, а не в Шанхае и не в Нагасаки». «Почему это?» — спросил лоцман. — «Ведь пакетбот, следующий в Сан-Франциско, отправляется именно из Шанхая». а в Иокогаме и Нагасаки он делает лишь остановки. Вы уверены в своих словах? Вполне уверен. Когда пакетбот отходит из Шанхая? 11 в 7 вечера. Так что в нашем распоряжении четверо суток. Четверо суток — это 96 часов. При средней скорости 8 миль в час, если мы будем обеспечены всем необходимым, если продержится юго-восточный ветер, и если море будет спокойно, мы сможем покрыть за это время 800 миль, отделяющих нас от Шанхая. А когда вы можете отплыть? Через час. Нужно успеть запастись продовольствием и сняться с якоря. Вопрос решен. Вы владелец судна? Да. Я Джон Бенсби, владелец танкадеры. Хотите задаток? Если это не затруднит вашу милость. Вот 200 фунтов в счет платы. Сударь, — продолжал Фок, поворачиваясь к Фиксу, — если вы желаете воспользоваться... Сударь, — не колеблясь, — ответил Фикс, — я сам хотел просить вас об этом одолжении. Хорошо. Через полчаса мы будем на борту. Но как же быть с нашим бедным паспорту? — спросила миссис Ауда, которую очень беспокоило исчезновение француза. «Я сделаю для него все, что можно», — ответил Филиас Фок. Расстроенный, взволнованный и взбешенный Фикс поднялся на лоцманское судно, а мистер Фок и его спутница направились в полицейское управление. Там Филиас Фок указал приметы паспорту и оставил достаточную сумму для его отправки домой. Те же формальности были выполнены у французского консула, а затем Паланкин после краткой остановки у гостиницы, где был взят багаж, доставил путешественников в гавань. Пробило 3 часа. Лоцманское судно номер 43 было готово к отплытию. Экипаж находился на борту, припасы были погружены, танкадера была очаровательная маленькая шхуна водоизмещением в 20 тонн, стройная, узкая, с острым носом. Она походила на гоночную яхту. Начищенные медные части ее блестели, железные были никелированы, палуба сверкала белизной слоновой кости. Все указывало на то, что судовладелец Джон Бенсби содержал свое судно в прекрасном состоянии. Обе мачты шхуны несколько отклонялись назад. Шхуна несла клевера, фок, грот, бизань, а также марсели. При попутном ветре она могла поднять и добавочные паруса. При хорошем ветре шхуна развивала большую скорость и уже выиграла несколько призов на состязаниях лоцманских судов. Экипаж танкадеры состоял из ее хозяина Джона Бенсби и 4 матросов. Все они были смелыми моряками, которые в любую погоду отваживались пускаться на поиски кораблей и прекрасно знали море. Сам Джон Бенсби, человек лет 45, черный от загара, сильный, с живым взглядом и энергичным лицом, очень уверенный в себе и отлично знавший свое дело, был способен вселить уверенность даже в самого робкого человека. Филиас Фок и миссис Ауда поднялись на борт шхуны. Фикс был уже там. Через люк в задней части судна путешественники спустились в квадратную каюту с нишами в стенах для коек. Посреди под яркой лампой стоял стол. В каюте было тесно, но чисто. «Сожалею, что не могу предложить вам ничего лучшего», — сказал мистер Фок Фиксу, который молча поклонился. Сыщик испытывал некоторое унижение, чувствуя себя обязанным этому господину Фогу. «Бесспорно, — думал он, — этот мошенник весьма учтив, но все же он мошенник». В 3:10 на шхуне подняли паруса, и на гафеле зареял британский флаг. Пассажиры находились на палубе. Мистер Фок и миссис Ауда бросили последний взгляд на набережную в надежде, не покажется ли там паспорту. Фикс испытывал некоторые опасения, так как случай мог привести сюда несчастного малого, с которым он так недостойно поступил, и неизбежное объяснение окончилось бы не в пользу сыщика. Но француз не показывался. Несомненно, он находился еще под влиянием одуряющего наркотика. Наконец, Джон Бенсби вывел судно в открытое море. Ветер наполнил все паруса, и танкадера устремилась вперед, подпрыгивая на волнах.